тюленилов хренов. Он тебя не уважал. Помнишь в ресторане, какой тост поднял? Пришел на нашу годовщину и заявил, что мы зажрались, скромность потеряли. Не помню. Ну, неважно. Скромности пусть его брошенная жена утешение находит. А как Зина? Нормально. Я ее устроила в «Имидж плюс». Витьки, по слухам, редкие негодяи. Почему к ним? Лена не могла признаться мужу, что не простила Зине Петрова, уведенного из-под носа много лет назад. Красавица обиду спрятала далеко, но не забыла. Теперь представился случай заставить Зинку поплясать на углях. Она сама к ним просилась, пожала плечами Лена. Я отговаривала, но Зина считает, ей подходит по профилю. Мол, не хочет она парниковых условий. Лена не боялась врать мужу. Он никогда не снизойдет до того, чтобы интересоваться подробностями Зининой жизни. Равенский вправду забыл о Зине, не успела Лена договорить. Его интересовало только собственное бытие. Принялся строить планы развития бизнеса. Лена дала мужу выговориться, похвалила его за деловую сметку, а потом заговорщически спросила: «Отгадай, где я сегодня была?» «В секс-шоппе. Я там купила такие смешные штучки. Идем в кроватку. Сейчас ты будешь поражен». На лице Равенского заиграла самодовольная улыбка. Петров отслеживал действия сестры, ежедневно выходя с ней на связь по спутниковому телефону. 5 дней Татьяна провела в Омске, собирая деньги на поездку. Вылетела в Москву, сняла номер в маленькой гостинице у метро Орехова. Встретилась с Козловым, который согласился помочь. В магазине горящих путевок купила 10-дневные туристические путевки в Дубай. Козлов сказал домашним, что путевку ему подарил благодарный родитель вылеченного ребенка. У Козлова не было загранпаспорта. Пришлось платить немалые деньги турфирме, которая оформила документы за 3 дня. Татьяна ежедневно отчитывалась об отдыхе. Загорали на пляже, побывали на крабовой охоте, на верблюжьих бегах, в аквапарке, ездили на экскурсию к бедуинам. Представляешь, в Арабских Эмиратах на содержание одной взрослой пальмы тратят $2000 в год. Причем все под компьютерным контролем: подкормка, полив, подогрев. Наконец, в один из дней прозвучала условная фраза: «Сегодня были на золотом рынке. Я купила себе сережки за $20». Петров заходил в интернет по спутниковому каналу связи, очень дорогому, но единственному доступному в его положении. В сайтах финансовых печатных изданий он искал сообщения о холдинге «Класс». Результаты аудиторской проверки, годовой отчет, котировки акций – никакой информации об изменении состава акционеров. Значит, Равенскому удалось нейтрализовать бандитов. И сделать это тихо, не привлекая прокуратуру и не поднимая шума в прессе. Станут ли теперь друзья искать его, Петрова? Он не допускал мысли, что Юра и Потапыч могут бросить друга в беде. С другой стороны, в электронном почтовом ящике Петрова лежали только письма от детей. А этот канал коммуникации был элементарным и достаточно закрытым. Если друзья не сочли возможным бросить ему пару строк, значит, либо они в курсе того, что Петрову нужно скрываться, либо считают его погибшим. Отсутствие информации тревожило и раздражало. Единственным свидетельством того, что в Москве произошли какие-то изменения, была замена паролей доступа к локальной компьютерной сети класса. Причем кодировку произвели не по старому принципу, зная логику, которой Равенский, Потапыч и Петров могли всегда высчитать новый пароль, а по неизвестной Петрову схеме. Теперь класс был для него наглухо закрыт.